Глава вторая. Но останавливаться я не имела права. Есть пациент, есть знания и препараты. Делай все, на что способен, только не навреди. Я сжала зубы, задвигая страхи на задний план, и стащила остатки рубашки, кровавые лохмотья с покатых плеч. Мне нужно осмотреть его спину. Нужно выходное отверстие. Но его не было. Пуля внутри. Это значит только одно – операция. Но ее здесь не провести. Нужны инструменты, нужна стерильность. Тихий стон коснулся моих ушей. Я схватила аптечку, набрала в шприц обезболивающее и воткнула иголку в мощное плечо. Попробую снять шок для начала. Сунула ампулу на шатыря в руку черноглаза и велела дать вдохнуть раненому. Держать рану и артерию уже не было смысла. Я просто приклеила бинты пластырем. Было бы выходное отверстие, перевязала бы, но, увы. Раненый поморщился от резкого запаха спирта и приоткрыл глаза. Если пуля раздробила ребро, то осколки могли повредить легкое. Плевра, скорее всего, повреждена, иначе откуда такой шок? Лучше бы, конечно, чтобы застряла в кости. Я говорила вслух сама собой, раздраженно потрясла окровавленными пальцами, постучала каблуком по полу. Всегда так делала, когда задумывалась над чем-то. И ахнула от догадки. Силой попыталась развести челюсти раненого, чтобы открыл рот. Не смогла. «Помогите!» «Ты нормальная? Зачем твою мать?» «Если во рту есть кровь, значит, точно повреждено легкое. Надо просто проверить, понимаете?» На его злость и ругательство обращать внимание уже не было времени. Хотелось молиться, чтобы этого не было. Но я была врачом и в высшие силы не верила. Чутье, шестое чувство подсказывало, что мне повезло. И вот этому мужчине тоже. Обезболивающее уже действовало. Шок ослабил. Глаза уже не закрывались окончательно. Не полное сознание, но и не отключка. Значит, все не так плохо. «Вы охренели, что ли, тут? Что за тёлка, хан?» От неожиданности я подскочила и даже отступила от стола с лежащим на нем пациентом. «Почему они все тут кричат и угрожают? Нормально разговаривать нельзя?» В комнату быстро, но с достоинством вошел еще один мужчина. Невысокий, седовласый, в костюме и с пижонским платком на шее. Но я не обратила на него особого внимания. То, что он держал в руке, вот что заинтересовало меня гораздо больше. Яркий, но уже достаточно потасканный чемоданчик медицины катастроф. Сокровище. Это тот самый доктор, которого вызвали для раненого? Ты не забыл, с кем говоришь, док? Вопрос был задан тихо, но так, что меня продрало мурашками от страха. Спросили бы так меня, я бы в обморок упала. Извини, это кто? Зачем ты подпустил к Русу эту тёлку? Я съежилась. Вот сейчас достанется и мне. «Я врач». «Ах, врач!» Доктор не останавливался на минуту. Сбросил пиджак, снял платок, закатил рукава рубашки, продезинфицировал руки до локтя и стал раскладывать препараты на краю стола. «Как интересно! А какой врач?» «Травматолог», — сглотнула я. «Чудно! Интересно, откуда вы тут взялись? Но это потом. Что ж, коллега, расскажите, что с пациентом?» Я никак не могла понять, он издевается или резко поменял ко мне отношение после окрика Черноглазого. Огнестрельное ранение, без выходного отверстия, легкое не повреждено, возможно, плевра, целостность ребер под вопросом, большая кровопотеря. Я волновалась от чего-то, как на экзамене. От моих ответов могла зависеть жизнь этого мужчины, и мнение Черноглазого обо мне. Я задницей чувствовала, что это очень важно. «Понятненько, хан. Прикажи всем выйти. Будем пулю доставать. Да, коллега?» Седовласый доктор бросил мне хитрый взгляд из-под густых бровей. Он уже раскрыл чемоданчик и вытягивал в шприц большую ампулу. «Мойтесь!» Я с готовностью бросилась к ящику, схватила бутыль и щедро плеснула себе в ладонь. Спирт. Чистый медицинский спирт. «Отлично!» Тщательно протирала руки, смывая кровь с пальцев и ладоней. Запоздала охнула от того, что совершенно забыла о банальной осторожности. Чужая кровь. А если бы у меня были порезы, могла бы заразиться чем-то. Но нигде не защипала, травм на коже не было. Охрана, повинуясь жесту хана, потянулась на выход. Хмурые, все, как один. Я уже поняла, что никакой скорой не будет. Вот этот доктор будет спасать жизнь раненого прямо здесь и в одиночку. Прямо вот на этом столе. И я буду ему ассистировать, если позволит хан. «Док!» — тут же послышался его голос. «Ты работаешь один, девку я забираю». Черноглазый медленно отошел от стола, уступая место врачу, и шагнул ко мне. «Хан, Рус поймал пулю в ребро, скорее всего». Доктор выпрямился и замер над раненым. «Мне нужна будет помощь». «Возьми кого-то из ребят». «Они не медики, а девушка сделала все правильно. Она фактически спасла Русу жизнь. Не сняла бы шок, он бы не дожил до моего приезда». Черный взгляд обжег меня злостью, затаенной дикой ненавистью. «Если б не эта сучка, Русу не пришлось бы спасать жизнь».